«Отступай!» — раздалась команда Дуэндала. «Не нарушай строй! Прижмемся к стене!» Каждый эльф от рождения воин, и даже в такой плачевной ситуации они, ну и я вместе с ними, принялись пятиться. Лоталли кинулись за нами, но тут же сломали строй, что позволило уже нам контратаковать их отдельные группы. Мы с Алетой бились рядом. В компании с еще парой эльфов мы бросились к трем Лоталли, вышедшим вперед, и тут же отправили их в иной мир. Уже со стороны противника раздались команды держать строй. Это позволило нам отступать быстрее. К тому же, к отряду Дуэндала начали присоединяться новые бойцы, уже одоспешенные и вооруженные не хуже Лоталли. Мы успели достичь стены, когда восставшие рабы вновь настигли нас. Они не собирались выпускать из рук такую добычу. Шутка ли, все командование гарнизона оказалось в ловушке. Дуэндал взобрался на первые ступени лестницы, ведущей на стену. Его костистое лицо сосредоточено, взгляд оценивающе скользит по рядам врагов. Губы плотно сжаты. Рядом Глиндрик. Он сжимает в руке меч, и судя по кровавым следам на клинке, жрец не отсиживался в тылу. А вот Маленкорха и Эфилиту я не увидел. Куда они делись? Убиты? Не стану плакать, если это окажется правдой. Получи, лживая сука. В сумятице, один из эльфов попытался ткнуть Алету мечом. Он не знал, с кем связывается. Мечница отразила выпад, сделала рукой несколько замысловатых движений, и негодяй полетел в одну сторону, а его меч в другую. Один из верных псов Маленкорха, наверное. Даже в таком отчаянном положении, когда единство важно, как никогда, распри и жажда повысить ранг делают свое дело. Нет, при таком раскладе эльфам не выжить. И сейчас я говорю не о нас, зажатых между наступающими Лоталли и стеной, а о всем народе в целом. Стычка не укрылась от взгляда Дуэндала. Он мрачно глянул, сначала на Алету, потом на мертвого убийцу. Ничего не сказал, лишь его лицо зло исказилось. Да и некогда было разговаривать, Лоталли вновь пошли в атаку. На этот раз было проще. Наши ряды увеличились, а эльфы, несущие дозор на стене, принялись осыпать наступающих стрелами. Атака Лоталли захлебнулась, и когда, казалось бы, вот и наступил перелом, со стены прозвучал сигнал тревоги. Затем еще раз. Это что же выходит, армия тьмы? Тьфу, будь неладен эльфийский пафос, пошла на штурм? Поток стрел со стены иссяк. Бара. Лоталли навалились с удвоенной силой. Мы сцепились в дикой, первобытной схватке, рыча и плюясь, старались дотянуться друг до друга и пронзить заостренным железом. Бывшие рабы перли со страшной силой, ненависть лишала их страха за собственную жизнь, алебарды выкашивали наши ряды, словно коса высокую траву. Я понимал, что раненый ранен не единожды, но в горячке боя даже не понимал, куда именно. Обезумев от ярости и желания жить, я рубился всей силой, в отчаянной попытке отбросить врага. Рядом сражалась Алета. По ее высокому чистому лбу стекала кровь, она скалилась, словно пантера, защищающая свое потомство. Ее лицо напоминало маску богини смерти, спустившейся за своей жатвой. И нам удалось отбросить Лоталли. Отступая под градом ударов, теряя воинов, они пятились. Мы получили короткую передышку, и тут я увидел, что Дуэндал и Глиндрик из последних сил отбиваются от врагов. Их охрана погибла, и господам высокоранговым эльфам пришлось самим защищать собственные жизни. Поделом, ублюдки. Надеюсь, сегодня вам выпустят кишки, лживые твари, готовые ради своих амбиций продавать жизни верных эльфов. Если их убьют, вся наша оборона рухнет. Прямо в ухо крикнула мне Алета. Тут она, конечно, права. Без вождей, даже такое слабое сопротивление развалится. Некому отдавать приказы, все начнут разбегаться, спасая свои жизни, и вот тут-то, во время бегства, всех нас и перерубит. Я еще раз посмотрел в сторону Дуэндала и Глиндрика. Лоталли наседали, остальные эльфы бились за свою жизнь, и лишь мы с Алетой, получив передышку, могли сейчас помочь им. Но знаете, пошли-ка они куда подальше. Чтобы я спасал этих, даже не знаю, как их назвать. Ну уж нет, надо просто уйти раньше, чем все тут пойдет по одному месту. Давай, за мной. Оленька вихрем метнулась к месту схватки, ее меч запорхал, сея смерть и панику. Но Лоталли было слишком много. Они принялись забегать эльфики со спины, норовя оборвать ее жизнь одним ударом. И тут вмешался я, не ради этих двух интриганов, а чтобы спасти Алету. Я налетел, и мой меч располовинил одного из противников. Тут же еще один покатился вниз по ступеням. Еще один попытался атаковать, но я, отбросив его клинок и, схватив за горло, сбросил вниз. К нам на помощь смогли прийти еще несколько эльфов из отряда Дуэндала, и еще трое прибежали со спины. Лоталли отступили, но явно, лишь для того, чтобы перевести дух. Один из сбежавших со стены обратился к Дуэндалу. «Господин, орки и гоблины под стенами. Они идут на штурм. Кажется, — произнес Глиндрик, — мы будем первыми эльфами, не удержавшими бастион». Его лицо, всегда обладавшее мягким выражением, сейчас выглядело суровым. Он глубоко дышал, глаза метали молнии. Ему вовсе не улыбалось прославиться, как эльфу, впустившему тьму в Анарахат. Вот оказывается, как обычная мягкотелость моего родича оказалась мнимой. Сражался он не хуже остальных. Где Маленкорх вил ему под хвост? Дуэндал обвел взглядом развернувшуюся картину. Я последовал его примеру. Бой шел не только возле стены бастиона, но и возле казармы домов командования. А насчет Маленкорха, надеюсь, он не готовится сейчас обрушить стену, как и задумывал ранее. За отступившими Лоталли трепыхался флаг, синий фон с алым сердцем на нем. «Похоже, там их вождь», — сказал я, обращаясь к воителю. Он поглядел в ту сторону и кивнул. «Надо ударить прямо сейчас», — предложил я. «Нас всего-то дюжина», — возразил Глиндрик. «Будем стоять, нас просто задавит числом, или орки взберутся на стену». «Гун прав», — произнес Дуэндал. «О, как, снова гун. А я прозевал нападение, не думал, что ударит с тыла. Проклятые рабы». Дуэндал глубоко вздохнул. «Слушай меня. Шансов мало, но мы должны убить проклятого вождя рабов. Прорываемся к их флагу. На смерть, Гая, Гая, на смерть». И мы бросились в атаку. Наш натиск был столь неожиданным, что мы просто снесли передние ряды Лоталли. Благо одетых в кольчуги и шлемы алебардистов здесь осталось мало, все больше оборванцев без защиты. Мы кромсали их, рубили и прокалывали насквозь. Эльфы в этом мире прирожденные бойцы, можно сказать сверхлюди, каждый из которых в схватке стоит полудюжины врагов. Лоталли валились снопами, бежали. Я видел перед собой побелевшие лица, распахнутые в ужасе глаза и черные провалы ртов, застывших в крике. С криками Гая мы прорвали их строй и устремились туда, где трепыхалось темно-синее знамя с горящим сердцем. Но тут мы напоролись на охрану Анники. Два десятка бойцов, в кольчугах и шлемах, вооруженные алебардами, преградили нам путь. Бросаться на них чистое самоубийство, но и стоять тоже. Разбежавшиеся было Лоталли возвращались, окружали нас. Их ликующие крики резали слух. Смерть отовсюду грозила нам. Наша стремительная атака, на которую возлагалось столько надежд, превратилась в ловушку. Глава 19. Мы прижались спинами, словно волчья стая, загнанная охотничьими псами. Выхода нет, каждый из нас осознавал это. Но вот подойди, попробуй возьми. Наши шкуры достанутся победителям по высокой цене. Справа от меня стояла Алета, я слышал ее тяжелое дыхание, ощущал нервную дрожь во всем теле эльфийки, но ее взгляд горел решительностью. Не знаю, что у нее в голове, но она поставила на кон все, чтобы спасти меня от позорной смерти. Как было бы здорово, взять и убрать ее отсюда, далеко-далеко, в какое-нибудь спокойное место. Тогда я бы умер с радостью, зная, что заплатил Алите добром за добро. Справа застыл Глиндрик, на удивление спокойный. Казалось, сейчас его мысли заняты не поиском спасения, а решением задачи намного важнее. Циничный, расчетливый, разменявший жизнь своего родственника на союз с влиятельной семьей. Но разве здесь можно по-другому? В конце концов, надо признать, он пытался подсластить пилюлю. Все равно гад, каких еще поискать? Где-то позади стоял Дуэндал. Я считал его одним из достойнейших эльфов, но и он выбрал политический союз, заплатив за него моей головой. Буду успокаивать себя мыслью, что сегодняшний разгром – плата за их с Глиндриком предательство. Хотя, мне от этого не легче. Лоталли сжимали кольцо. На лицах, незадолго до этого, искаженных страхом, сейчас проступали ненависть и предвкушение победы. Самый нетерпеливый из бывших рабов сделал выпад, стараясь дотянуться заточенным железом до Леты. Но эльфийка, ловко отведя клинок противника в сторону, пронзила Лоталли насквозь. Тот согнулся и упал, служа предупреждением своим собратьям. Правда, ненадолго. Один за одним Лоталли пробовали достать нас. Каждый раз один из бывших рабов либо падал сраженный насмерть, либо уползал в дальние ряды, зажимая рану. Я лично рассек голову одному голодранцу, решившему, что он тут самый быстрый. «Лучников!» — раздался крик из рядов Лоталли. «Лучников сюда! Вот только их не хватало!» Если сейчас оставалась надежда лишь на чудо, то с лучниками, и она умрет. Почему-то подумалось, будь еще жив Пелерин, он нашел бы способ выкрутиться. По нашему недолгому знакомству я мог сказать, не таков командир эльфийской конницы, чтобы отсиживаться в глухой обороне. Словно в ответ на мои мысли издали донеслись выкрики. «Гая! Гая!» По рядам Лотолли прошло волнение, что-то происходило в их тылу, но вот, что именно мне видно не было. Но моментом надо пользоваться. Двум смертям не бывать. А единственное уже сжало нас ледяной хваткой. «Вперед!» — выкрикнул я. «Убьем их вождя!» Я же первым врубился в ряды противников. Мощным ударом снес одного из Лотолли, ткнул острием в лицо другого, и не давая остальным воспользоваться копьями заставил их принять ближний бой. «На смерть!» — выкрикнул кто-то рядом со мной. Остальные эльфы поддержали мою атаку. Как и первый натиск, этот застал Лотолли врасплох. Не думали они, что кучка загнанных эльфов способна броситься вперед. Неожиданно мы оказались лицом к лицу с несколькими воинами. Один из них сжимал древко с трепещущим синим флагом, другой щеголял в серьезных доспехах, похожих на эльфийские, и шлемом с синим плюмажем. Он точно был Рейманникой, предводителем восставших рабов. Я устремился к нему, но путь мне преградили телохранители мятежного вождя. Тут я осознал, что остался в одиночестве, остальные отбивались от Лотолли, наседавших сзади. Пронзительный звук трубы раздался совсем рядом. До моего слуха, сквозь шум битвы, долетел топот сотен копыт. Над задними рядами Лотолли затрепыхалось двуххвостое красное знамя. Еще секунда, и всадники врубились в ряды противника, кромсая их, рубя и топча конями. Все смешалось. Конные эльфы проносились, сметая Лотолли со своего пути, валяя их с ног. Там, где недавно стояли плотные ряды восставших рабов, не осталось ничего, кроме павших тел и корчащихся от боли раненых. Чтобы в суматохе нас не убили свои же, мы громко кричали: «Гая! Гая!» К нам выскочил на рвущемся жеребце один из всадников. «Клянусь, эти надоедливые рабы уже утомили вас!» — хохотнул он. Его голос показался мне знакомым, но это явно был не Пелерин. «Точнее и не скажешь, Данархин!» — откликнулся Дуэндал. И тут я узнал незадачливого предводителя эльфов, тяжело раненного в битве с орками. Нам удалось сдержать их натиск возле конюшен, а сейчас мы очистим весь бастион от этой падали. Атака кавалерии кардинально изменила расклад. Анника и его телохранители отступили, за ними потянулись и остальные Лотолли. Эльфы же перешли в наступление. «Где твой трубач?» — услышал я вопрос Дуэндала. «Пусть трубит сбор, нам еще надо отбиться от орков». Через пару минут над бастионом заиграла труба. Дуэндал повелел всадникам, под командованием Данархина, преследовать Лотолли и не дать им возможности перестроиться и атаковать, а остальным – подниматься на стену. Я не знаток военного дела, но штурм показался мне вялым. Суета в нашем лагере застала тьму врасплох. Понесшие тяжелые потери в предыдущих боях, орки и гоблины не слишком охотно лезли на стену. Их удавалось сдерживать теми силами, что были на стене в момент нападения Лотолли, а когда эльфы получили преимущество, то вся разношерстная рать короля Гурвара откатилась. Видимо, о планах своего подданного, моего товарища по заключению Кимроса, он не знал. Наконец, все утихло. Лотолли рассыпались по ближайшим лесам, стараясь уйти от преследования конницы Данархина, а тьма уползла в свой лагерь. Пришло время считать потери и убирать тела мертвых. Вот тут и появился Маленкорх. Он приблизился, окруженный телохранителями, рядом с ним стояла Эфилита. По их виду можно было догадаться, о чем-то эти двое договорились, пока вокруг кипела битва. Хотя, что может быть лучшим доказательством вины мага, как не его отсутствие на поле брани? Он ведь мог одним заклятием обратить Лотолли в бегство, но предпочел прятаться. Ни одного меня посетила такая мысль. «Где ты был?» — зло спросил Глиндрик. Дуэндал также обратил к Маленкорху недружелюбный взгляд. «Меня тяжело ранили в самом начале, но Эфилита исцелила меня». «Да, стрела вонзилась Хельвину прямо в грудь», — подтвердила целительница. «Мне пришлось приложить все умения, чтобы спасти нашего мага. Тут и детектор лжи не требовался, оба врут, даже не стесняясь. Просто Маленкорх понадеялся, что войско Дуэндала потерпит поражение, а он, как давно собирался, выступить в роли спасителя. Но не сложилось. Да уж, дни эльфийского народа сочтены с такими руководителями». «Ладно», — процедил Дуэндал. «Эфилита, сейчас понадобится все твое умение, чтобы спасти жизни сотен эльфов, а не только одного. А тебе Маленкорх предстоит, я вижу», — бесцеремонно перебил Маленкорх. «Рядом с тобой стоит предатель, осужденный на смерть, вооруженный и никем не охраняемый. Его взгляд буравил меня так, словно пытался просверлить мне дырку во лбу. Кровь закипела во мне. Как же меня достал этот щеголь с седой прядью в волосах. Так хотелось разрубить его холеное лицо с маской надменности. Ты назвал меня предателем, но я бился здесь, все это видели. Ты же трусливо спрятался, едва тебя кольнула стрела. Так разговаривать с высокоранговыми эльфами не позволял себе никто». Вокруг зашумели. «Чувство ранга, гун», — прошептала мне Алета. «Высокий ранг, видимо», — ударил в голову Маленкорху. «Я начал выходить из себя. Он начал считать, что здесь он выше всех и решает, отдать бастион тьме или нет. Я не отказываюсь ни от единого слова своих обвинений. Ты предатель, Маленкорх, и каждый эльф должен знать об этом». Ссора не осталась незамеченной. Со всех сторон к нам начали стягиваться эльфы. Их ропот нарастал, становился громче. «Заткните этого выскочку. Как он смеет обвинять Маленкорха? Я видел, как сражался гун, а где был твой Маленкорх? Он же сказал, что был ранен. В жопу он был ранен. Заткнись. Я бился без руки, а он сбежал, получив царапину. Ну вот, все заново. Словно и не было боя с Лотолли и не отразили новый штурм орков. Разлад, мелкие интересы и личная выгода. Вот бич эльфов. Приговор», — выкрикнул Маленкорх. «Я требую привести приговор в исполнение». Его поддержали выкрики из толпы. В ответ зашумели те, кто был не согласен с таким решением. Дуэндал обвел взглядом собравшихся. «Тихо». Голос Дуэндала заглушил выкрики. «Будь по-твоему, Маленкорх, я не могу допустить разлад в гарнизоне. Но не забудь, твоя же родственница выступила против тебя». При этих словах Алета сникла. «Пусть всеми делами займутся эльфы, назначенные мною, а мы все завершим суд и исполним приговор, если это понадобится». Обернувшись к своим сопровождающим, Дуэндал повелел им привести в порядок его дом. «Зайдем, только мы вчетвером, гун и Алета», — повелел Дуэндал. «Там же и завершим суд и, если понадобится, я сам снесу голову обвиняемому». Раздражение воителя было понятным. Я не сомневался, он в собственных глазах выглядел не очень хорошо, продав меня и Филите. Да еще и прозевал нападение Лотолли и был в шаге от того, чтобы бастион пал. А тут еще Маленкорх, со своими закидонами. Но игнорировать мнение мага 10-го ранга Дуэндал не мог. «Кто-нибудь, отберите у него меч», — воскликнул Маленкорх. Несколько его телохранителей бросились выполнять приказ, но я повернулся к ним, сжав рукоять меча. Их пыл немного угас, а ропот толпы и вовсе охладил его. Я вынул меч и передал его Глендрику. Дом Дуэндала не пострадал во время боя. Почти не пострадал. Выбита дверь, залитые кровью ступени. Вот и все. Мы снова прошли в ту же комнату, где проходил суд надо мной. Все расселись куда попало, уже не соблюдая рангов и церемоний. Дуэндал сидел на ступенях, ведущих к подиуму, где в прошлый раз стояли высокие кресла для судей. Сейчас они валялись разбитые в щепки, кроме одного, на котором умостилась Эфилита. Маленкорх и Глендрик сидели на скамье возле стены. Мы с Алетой стояли. Опершись руками на меч, Дуэндал из-под лобья взглянул на Алету. «Алета, ты подтверждаешь сказанное тобой, а именно, что Пелерин рассказал тебе о желании Маленкорха впустить тьму в бастион?» «Да», — голос Алеты дрожал. «Что скажешь на это, Маленкорх?» «Ложь. Но ведь твоя родственница никогда не лжет», — усмехнулся Глендрик. Казалось, еще чуть-чуть и он подтолкнет мага локтем. Сейчас он был похож на школьного хулигана, поддевающего своего незадачливого товарища. Да уж, жрец не упускал момента задеть Маленкорха. «Ничего не могу сказать точно, память охрах, да, он же просил не называть его так, в общем, его память ничего об этом не говорила. Но похоже, главная линия фронта среди семей дома Солнечной Короны пролегала между Алвинами и Маленкорхами, а может быть, кошка перебежала дорогу между этими двумя лично. Давно заметил, если Маленкорх занимает одну позицию по какому-то вопросу, Глендрик тут же выступает против. На короткое время они сошлись во мнении по поводу моей жизни, но ненадолго. «Значит, принялась», — грубо ответил Маленкорх. «Кроме их слов есть доказательства». Алета стояла рядом, опустив голову, ее лицо пылало огнем. «Зачем ты только вступилась за меня? Сколько бы проблем избежала? Дались ей мои КХМ руки. А если их нет», — продолжил ликующий Маленкорх, — «снесите голову уже этому гунельфу и покончим с этим». «Не так быстро», — весело отозвался Глендрик. «Свидетельство — вещь важная. Значит, мы должны допросить их обоих, но по раздельности. Ты просто пытаешься затянуть дело, вспылили Маленкорх, а ты подозрительно ускорить. Хочешь сказать, что ты считаешь меня предателем? Я хочу установить истину. Можно было бы сказать им о Кимросе, но этот балагур уже отправился к праотцам. Глиндрик прав, произнес Дуэндал, нужно допросить их и сравнить признание. Маленкорх поднялся. Он стал каким-то собранным, холодным, словно собирался сделать нечто важное. «Я требую поединка». Глиндрик выгнул бровь. Дуэндал скосил красноватые глаза на мага и лишь Филита оживленно заерзала. «Ты ведь знаешь, поединки запрещены на время службы в бастионе», — ответил Вайтель. Брови Маленкорха сошлись к переносице. «Но совет может разрешить его. Поэтому, я обращаюсь к вам всем, это дело можно решить только поединком». «Не только», — подал голос Глиндрик, — «только». Маленкорх повернулся к жрецу, желваки гуляли по лицу мага. «Собственно, я был не против. Поединок, куда лучше, чем покорно подставить шею под топор палача». «Я согласен», — произнес Дуэндал, — «так будет проще». Глиндрик немного подумал. «Пожалуй, я тоже не против. Пусть все решит воля священного света». Эфелита молчала. Она словно над чем-то раздумывала, не решаясь высказать своего мнения. «Что скажешь, целительница?» — спросил Дуэндал. «Если вы решили, что воля священного света решит куда лучше нашего разбирательства, пусть будет, по-вашему. Но, чтобы эльф 10-го ранга, входящий в совет гарнизона, бился с низкоранговым, вы в своем уме? Чего тогда будет стоит все наше общество?» Ее слова произвели впечатление. Все задумались. «Предлагаю оставить этот вопрос до возвращения», — произнес Глиндрик. «Решим его в спокойной обстановке, а сейчас полно других дел. Я, начал было Маленкорх, но ты, пропела Эфелита, можешь выставить против него бойца, кого-нибудь из своих». «Да, прикажу позвать». «Зачем кого-то звать?» — улыбнулась целительница. «А лето Лев ведь состоит в твоей свите, так?» Маленкорх кивнул. «Она отличный боец, все это знают. Вот и пускай все решится здесь», — закончила Эфелита. «Я замер, вот же ведьма, на что только не готова, лишь бы угробить меня. Некоторые говорят, женщины, дорогое удовольствие. Но вот эта, конкретная эльфийка, пожалуй, самая дорогая. Цена за ночь с ней – смерть. Прекрасно ведь знает, что биться с Алетой я не буду. Клеопатра недоделанная». Алета побледнела. Маленкорх подошел к ней и, приобняв эдак по-отечески, за плечи произнес. «Принеси мне голову этого лжеца, и я забуду все, что ты сделала. Не очень-то он стесняется меня». Я старался рассмотреть лицо Алеты. Что она ответит? Эльфийка сжала губы, ее ноздри раздулись от волнения. О чем она сейчас думает? Не о том ли, что совершила большую ошибку, прикрывая меня своей ложью? Даже, если так, она ведь будет права. Сделай правильный выбор, Оленька. Тебе еще долго жить здесь. От твоего решения зависит твоя судьба, а возможно и судьба всей семьи эльфов. Маленкорх на редкость злопамятный. Алета еще подумала несколько секунд и кивнула. «Правильно, девочка, ты сделала верный выбор». Глиндрик тоже подошел ко мне. Обниматься правда не стал, зато протянул мне меч. «Твоя судьба в твоих руках, родич. Священный свет либо докажет, что ты спас нас от планов Маленкорха, либо подтвердит, что ты лжец и предатель, чуть не погубивший весь гарнизон». Я сжал рукоять меча, уже прекрасно зная, какая слава останется Гунальфе Виспари после смерти. «Гунальф, Алета, выходите в центр», — скомандовал Дуэндал. Мы встали напротив друг друга. Алета смотрела в пол, ее руки безвольно висели вдоль тела, кончик меча касался пола. Я оставался спокоен. Странное дело, когда ты сам выбираешь, какой смертью умереть, то на душе не так мерзко, когда звучит приговор и кто-то посторонний решает твою судьбу. А, может быть, все дело в том, за что умирать? Меня хотели казнить, сделав разменной монетой в сложном переплетении семей и родов. Да пошли вы все, мне дела нет, кто какую гильдию контролирует. Плевал я на вас, сожри вас тьма. Сейчас же, я расставался с жизнью, чтобы единственный человек, то есть эльфийка, смогла спокойно жить в вашем чокнутом обществе, где все решают бусинки на шее. Дуэндал продолжил. Тот, кто не сможет встать от ран, будет убит или сдастся, считается проигравшим. Начинайте. Глава 20. Алета вскинула голову и посмотрела мне прямо в глаза. Ее зеленые зрачки потемнели, лицо приобрело решительность. Она стиснула зубы и вскинула меч, приготовившись к схватке. Я встал ровно, закинув свое оружие на плечо. Даже не знаю, что я собираюсь делать. Дать Алите просто убить себя или парировать ее удары, как можно дольше. В любом случае, я не собирался причинять вред эльфийке. А может быть, ну всех к чертям, затеять бой, а затем, уличив момент, броситься к Маленкорху и снести ему башку. Интересно, маг просчитал такой вариант. Ни капли не удивлюсь, если он уже выстроил вокруг себя защитное поле. Конечно, если на такое способна эльфийская магия. План мне понравился. Тело против воли заняло боевую стойку, левая нога вперед, правая далеко отставлена назад, словно бы я оседлал слона. Меч хищным клювом завис в поднятой руке, над головой. Так и сделаю. Гори оно все огнем. Только бы никто не догадался. Я еще раз посмотрел в лицо Алите. Она не спешила атаковать. Уж не знаю, не хотела или опасалась моих действий. Глядя ей прямо в глаза, я одними губами произнес: «Давай». Она сделала осторожный шаг вперед, словно пантера, готовая к прыжку. Ее легкий изогнутый клинок взметнулся вверх. Еще шаг, клинок вниз, плотоядно нацеленный мне в живот. «Давай же, Алета, давай. Я отражу твою атаку, столкну в сторону. Я все же куда тяжелее тебя, и в несколько прыжков достигну твоего родственничка. А там, я предоставил, как башка Маленкорха с щегольской седой прядкой скатывается с его плеч». Как все в изумлении молчат. Холодная усмешка искривила мои губы. Вот это будет шутка. Всем шуткам шутка. Алета внезапно остановилась, выпрямилась и бросила клинок к моим ногам. От неожиданности я даже отпрянул. Все непонимающе уставились на нее. Не говоря ни слова, эльфийка встала на колени и твердо произнесла: «Я сдаюсь». Только и сумел выдавить я. А когда сообразил, в какую ловушку Алета заманила Маленкорха, я и вовсе потерял дар речи. На несколько минут в комнате воцарилась полнейшая тишина. Мертвая. Все осмысливали произошедшее. Настолько невероятный ход сделала Алета. Первым пришел в себя Глиндрик. «Ты проиграл, Маленкорх», — завопил он. «Подлый предатель». Маленкорх вскочил, схватился за меч. Глиндрик сделал то же самое. Они замерли друг напротив друга. Лицо жреца покраснело, он глубоко дышал, а взгляд горел бешенством. Жрец священного света нисколько не сомневался в воле своего божества, и Хельвин Маленкорх отныне в его глазах навсегда останется грязным предателем, продавшим свой гарнизон тьме. Маленкорх оставался спокоен, но ожог вокруг его глаза побагровел, налившись кровью. Сейчас он напоминал змею, готовую одним выпадом впрыснуть яд в свою жертву. Гибкий, смертоносный и безжалостный, он медленно с расстановкой произнес: «Я сам буду биться. Ты использовал свой шанс и священный свет. Хочешь войны, Алвин? Хочешь настоящие войны? Со мной, с Маленкорхами и всеми рядами?» — прошипел он. «Только скажи, и я вырежу всех маев. Клянусь твоим священным светом». И Глиндрик отступил. Он убрал руку с меча, отошел на шаг с таким выражением лица, словно готов был зубами вцепиться в своего оппонента. «Слышал, Дуэндал, я сам буду биться». На костистом лице Вайтия заходили желваки. Здесь их никто, кроме Салеты, не видел, но Дуэндал в любом случае никому не позволял с собой так разговаривать. «А ты хочешь войны, Хельвин? Ты сейчас задеваешь не одних маев, но и солов, и веров. Сидеть!» Последний выкрик относился к Эфилите, попытавшейся под шумок скрыться. «Никто не уйдет отсюда, пока не закончится суд», — еле сдерживая гнев, добавил Дуэндал. «Он уже закончился», — произнес я. «Тогда убей ее», — оскалился Маленкорх. Его палец указал на коленопреклоненную Алету. «Она сдалась, мне незачем убивать ее. Может быть, ты просто отваживаешься сражаться только с женщинами?» Я рассмеялся. «Хотя бы не прячусь за ними, как ты. Я буду биться с тобой. Ты будешь биться, только если Гунальф согласится», — зло произнес Глиндрик. «Таков закон». Жрец посмотрел на меня из-за спины Маленкорха и покачал головой, мол, не соглашайся. «Ну, растерявший ранги, ты готов сразиться?» — улыбнулся Маленкорх и добавил: «Любой эльф на твоем месте предпочел бы смерть, но ты так цепляешься за жизнь, что готов подвергаться насмешкам и унижениям, собирая жемчужины. Я убью тебя». «Вот и отлично». Затем, взглянув на Алету, крикнул: «Убирайся отсюда и молись, чтобы твой дружок убил меня. Теперь для тебя нет спасения, лживая сука». «Ладно», — решил я, — «сначала я вырежу тебе язык, напыщенный ублюдок, а потом убью». Алета поднялась и пошла мне навстречу. Поравнявшись, она тихо произнесла: «Прошу, не убивай его. Я причинила ему слишком много зла. Не хочу, чтобы его смерть была на мне. Ох уж эти родственные чувства или верноподданнические. Я ничего не ответил Оленьке, но про себя сказал, что ничего не могу обещать. Тут же ко мне подошел Глендрик. Схватив меня за плечи, он зашептал. Я был неправ, но что поделаешь, такова жизнь. Но сейчас убей его, так будет лучше для всех. Ему я тоже ничего не ответил. Через мгновение мы оказались лицом к лицу с Маленкорхом, эльфом, отнявшим с помощью колдовства седьмой ранг Гунэльфа, пытавшегося убить меня и очернить мое имя. Прискорбно, но, похоже, в таких запутанных делах, насилие – не единственный, но самый быстрый выход. И ведь каждый уверен в своем преимуществе, потому и спешат одним махом разрубить Гордиев узел. Глупо. Мы осторожно и крадучись закружили по комнате. Маленкорх ступал мягко, пригнувшись, его узкий меч постоянно менял положение, грозя ударить то в живот, то обрушиться сверху. Я тоже не спешил нападать. Маленкорх непростой противник, видно, что с мечом управляется не хуже, чем с магией, а может быть даже лучше. Его левая рука была заложена за спину, но вот он вывел ее из-за спины, прижал к груди и странно шевельнул пальцами. Тут же резкая боль рванула правую сторону груди. Магия. Этот дранный колдун использует магию. Вот каков честный бой в понимании Маленкорха. Но магия не подействовала. Спасибо печати, приобретенной Гунэльфом аккурат перед моим появлением. Брови мага взлетели вверх. Не ожидал, сукин сын. Ну скажи мне, усмехнулся я. Так ты украл мой седьмой ранг? Вместо ответа он сделал выпад. Быстрый, смертоносный. Лишь выработанные, бог знает за сколько столетий, рефлексы спасли меня. Я отшвырнул клинок колдуна, и в свою очередь рубанул его. Просто и бесхитростно, более надеясь на силу, чем на умение обращаться с мечом. Но с Маленкорхом такой фокус не прошел. Он легко ушел от удара и вновь закружил вокруг, словно волк рядом с добычей. Тут уже атаковал я. Удар сверху вниз. Звон клинков. Маленкорх сбросил мой клинок и ушел в сторону. Но я тут же нанес новый удар. Снова лязг металла, но на этот раз тонкая струйка крови потекла по высокому лбу мага. Начало положено, но мое ликование было недолгим. Маленкорх взорвался бешеной атакой, он вертелся юлой, его клинок порхал веером, я еле успевал отражать удары. Боль дернула левую руку, на ткани появились кровавые разводы, тонкие губы мага растянулись в улыбке. Зря. Снизу вверх я ткнул мечом прямо в ухмыляющуюся рожу, а ты загнулся назад, отбил мой удар и быстро попятился. Да уж, любит тут местные дамочки желать невозможного. Не убивай его, ага, тут бы самому не погибнуть. Он снова пошевелил пальцами и снова печать защитила меня, отдавшись острой болью в груди. На тупого Маленкорх не похож, зачем же повторять провалившийся прием. Он рубанул, но вяло, просто для видимости. И тут же его пальцы вновь заплясали. Снова боль в груди. А затем еще раз. Он что решил пробить защиту? Будет колдовать, пока прочность печати не иссякнет, а с чего ей иссякать? Маленкорх вновь пошел вперед. Удар сверху, горизонтальный в бок и тут же хитрый выпад в ногу. Клинок защитил меня от первых двух, а на последнем я просто приподнял ногу, пропуская удар мимо. И снова режущая боль в груди. А ведь он знает, что у меня есть защита от магии. Знает, просто не разобрался какая. И видит, что мне больно каждый раз, когда он дергает своими культяпками. Снова боль, меч в руке потяжелел. Ясно, ясно. Хитровывернутое изделие из неизвестной здесь резины решило ослабить меня и подгадать возможность для смертельного удара. И ведь рано или поздно он добьется своего. Особенно, если я буду стоять столбом. Прости, Алета куколка, но твоя просьба отклоняется. Снова слабое шевеление пальцев и боль. Маг уже откровенно смеялся надо мной, играя и забавляясь. Зарычав, я бросился вперед, ударил. Маленкорх увернулся, чертов ниндзя, и его клинок устремился ко мне. Не моя заслуга. Исключительно благодаря боевому опыту Гунэльфа, я, изогнувшись каким-то немыслимым образом, из-за спины отбил выпад Маленкорха. Он накинулся еще раз, но тут, встретив его оружие своим, я ударил его ногой. Он отлетел и плюхнулся на пол. «Как тебе такое, колдунчик?» Он вскочил быстро. На лице не осталось и тени веселья. «Я пинаю тебя, словно шелудивого пса», усмехнулся уже я, и не давая магу возможности вновь прибегнуть к колдунству, бросился вперед. Он отразил все удары, но все же продолжал пятиться под моим натиском. Завершил дело я обманным финтом, показав рубящий удар сверху. Я мгновенно перевел клинок и самым кончиком полоснул по его проклятой руке. Маленкорх взвыл, спрятал руку за спину и отступил, выставив вперед меч. Пальцев на полу я не увидел, так что там с его рукой, не знал. Но вот вихлять своими кривыми пальчинками он больше не сможет. Пришло мое время расплатиться за все. Я обрушил на Маленкорха град ударов, принялся теснить его. Он, несмотря на рану, раз за разом отражал мой меч, пятился. Лицо мага побледнело, со лба тек пот вперемешку с кровью. В его глазах исчезло выражение надменности и появился страх. Он понимал, что обречен, но к его чести стоит сказать, биться он решил до последнего. Парой хитрых выпадов он сумел прервать мой натиск, но ему это не помогло. Я чувствовал, как гнев туманит мне мозг. Мне хотелось впиться зубами в шею ненавистного мага и перегрызть ему горло. В этот момент я перестал думать о своей безопасности, сосредоточившись только на том, как бы достать противника. Маг тут же воспользовался этим. Как только я остановил свой натиск, он, вытянувшись струной, сделал выпад. Меч пронзил мне плечо, боли я не почувствовал, но рука тут же онемела. Ладонь разжалась против моей воли, и мое оружие звякнуло о пол. Глаза Маленкорха полыхнули, с победным криком он взмахнул мечом. Еще секунда и сверкающий клинок вот-вот обрушится мне на голову. Неужели так бесславно закончится история Игунельфа Веспара и меня, попавшего в его тело? Проиграть в поединке, где решается не только моя жизнь, но и память, которая останется после меня. Гунельф Веспар – предатель. Сам священный свет подтвердил это, подарив победу его противнику. Этому не бывать. Забыв обо всем на свете, я кинулся вперед. Перед взглядом мелькнули лица всех собравшихся в комнате. Горящие взоры Филиты, невозмутимое лицо Дуэндала, побледневшая Алета и встревоженный Глиндрик. Нераненной левой рукой я успел перехватить вооруженную руку Маленкорха, скинул ее в бок и что есть силы всадил ему коленом в живот. Маг согнулся, его меч звеня отскочил в сторону, а я вмазал ему левым боковым прямо в ухо. Маленкорх рухнул. Мгновение, и подхватив свой меч, я поставил ногу на спину мага, не давая ему подняться. Холодная сталь коснулась его шеи и Маленкорх вздрогнул. Нелегко расставаться с жизнью, когда ты бессмертен. Вдвойне нелегко, когда ты бессмертен, богат и облечен властью. Но всему приходит конец. Я поймал торжествующий взгляд Глиндрика. Кажется, он едва сдерживался, чтобы не закричать. «Да руби же ты его быстрее!» Он весь напрягся, сжал кулаки, и весь его вид говорил, что он готов растерзать своего противника. Мой меч взмыл вверх, замер, а лето застыло, словно соляный столб. Влажный взгляд огромных зеленых глаз умолял меня остановиться, сохранить жизнь Маленкорху. Мысли заплясали хороводом. Один удар, и я избавлюсь от вороха проблем. Может быть, возникнут новые, но все, что связано с Маленкорхом, его ненавистью к Гунельфу, исчезнет. Раз и навсегда. Еще я понимал, убийство мага станет тем рубежом, после которого наши судьбы с Алетой разойдутся. Тоже, раз и навсегда. Но оставить ему жизнь и все начнется заново. Моя жизнь не будет стоит и ломаного гроша. Маленкорх, да и все остальные, найдут способ с выгодой для себя разменять ее. И тут меня посетила идея, показавшаяся мне не просто хорошей, но прям отличной. Око за око, зуб за зуб. Да, Маленкорх пытался убить меня, оболгать, но ничего у него не вышло. Но кое-что он успел сделать. Еще до того, как я попал в тело Гунельфа, маг лишил того заслуженного 7-го ранга. Что ж, долг платежом красен. Я медленно опустил меч, подцепил шнурок на шее Маленкорха и потянул. Кожаный шнурок лопнул, черные жемчужины поскакали по полу. Кто-то изумленно вскрикнул, кто-то выдохнул. Все вскочили, уставившись на меня неверящими взорами, а жемчужины, продолжая катиться по полу, рассыпались в прах. Помнится, я задавался вопросом, почему эльфы так беспечно носят свои ранги, просто на шнурках, даже не пряча их под одежду, наоборот, выставляя их на показ, чтобы все понимали, с кем имеют дело, и почему никто не воспользуется такой прекрасной возможностью, запросто лишить своего оппонента рангов, ведь это так легко. Раз и твой противник упал на самое дно. Даже Маленкорх, лишив Гунельфа черной жемчужины, не сделал это напрямую, не подослал своих подручных, а прибегнул к помощи маги. Вот теперь я получил ответ. Я все еще видел рассыпающиеся в пыль жемчужины Маленкорха, изумленные лица окружающих, наполненный ужасом взгляд Алеты. Ощущал в руке тяжесть меча и замершие в обреченности тело мага под ногой. Но все это теперь казалось нереальным. Образы исчезали, словно за запотевшим стеклом. Ощущения становились слабее, будто меня опутывали в толстый кокон из ваты, а издалека, откуда-то с границы миров, приближалась тьма, чернее самого черного, она катила всепоглощающим валом, пожирая реальность, или уничтожая мое сознание. Где-то в глубине моего разума завопил Гунальф, что могло напугать бесстрашного эльфа, повидавшего в своей жизни столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней. По спине прошел озноб. Там, в сердце беспросветной мглы находилось нечто. Безобразное, жуткое, равнодушное и невидимое, отчего в животе сжимался тугой комок. Оно спешило ко мне, гоня перед собой чернильную муть, словно человек в воду, выходя на берег реки. И то ли память Охренуэля, то ли мои животные чувства, сохранившиеся в каждом человек, вопреки эволюции, голосили, смерть по сравнению с тем, что приближалось, всего лишь добрая детская сказка. Темнота накрыла меня непроницаемым куполом, разом лишив всех чувств. Я мог лишь ощущать, как рядом со мной находится нечто невообразимо огромное. Оно приноравливается ко мне, обнюхивает, кажется, даже прикасается. Я ничего не могу сделать, хочу закричать, но не могу оттолкнуть мерзкую, склизкую гадину. Но тело не слушается, его просто нет, есть только сознание, душа, я и невыразимый ужас, опутывающий меня исходящими слизью кольцами. Надо мной разверзается черный провал, настолько черный, что я вижу его в полнейшей тьме. Меня ждет ужасная судьба, вечное заключение в титанической утробе тошнотворной твари, чей облик я даже не могу представить. Оттуда несет арктическим холодом, его я почувствовал, пронизывающий до костей, он превратил меня в кусок льда. Пасть надвинулась, веки смерзлись так, что я не смог моргать. Значит, тело есть, значит, все это происходит наяву. Тут тварь остановилась, дернулась, больно сжав кольцами извивающегося тела. Холод исчез, ее хватка ослабла, и я полетел вниз. Ничего не разбирая в кромешной тьме, в мертвой тишине я летел вниз, охваченный чувством бесконечного падения. Глава 21. Падение длилось бесконечно, так мне показалось. Сводящее с ума ощущение полета прервало прикосновение к горлу. Нечто узкое, острое и холодное, неприятное ощущение. Тут же вернулись ощущения и слух. Кто-то не то сопел, не то всхлипывал рядом. Все тело нещадно жгло. Наконец, сообразив, что мои глаза закрыты, я открыл их и увидел склонившееся надо мной лицо женское. Мелкие черты, острый нос. По щекам потоком лились слезы. Домета, рабыня Лоталли, одна из малышек Пелерин. «Ты чего?» – прохрипел я. Вместо ответа она отстранилась и нажим на горло усилился. Нож. У нее в руке нож и, судя по всему, рабыня собирается довершить то, что не смогли сделать Маленкорх, Эфилита, воинство тьмы и пугающая склизкая тварь. «Чего тебе надо?» – повторил я. «Ты!» – выдохнула Домета. «Ты должен был просто бежать, а не убивать Лоталли. Я думала, ты другой, не такой, как все остальные эльфы. Но я ошиблась. Правильно говорит Реннанника. Никому из эльфов нельзя доверять. Вон оно, что. Малышка решила поквитаться со мной, отомстить за неудачное нападение ее сородичей. Хотя, не такое уж оно было и неудачное. Заткнись, приказал я. Ее лицо вспыхнуло, глаза сверкнули, но нажим холодного лезвия ослаб. Я ведь убью тебя, прошептала Домета. Убью, слышишь? Какое мне дело до этого? После встречи с жуткой тварью, способной поглотить не только мое тело, но и душу, смерть как-то слабо пугала меня. Видимо, мои чувства отразились на лице. Домета отняла нож от горла и отодвинулась. «Ты не боишься?» – спросила она. «Нет, ты хуже, чем все остальные. Ты, как ты оказалась здесь? И где мы вообще находимся? Тебя вынесли из дома воителя, а затем принесли в дом господина Глиндрика. А я сказалась твоей рабыне и меня оставили присматривать за тобой. Вот и присматривай. Дай мне воды». Домета подала мне кружку с водой, и я припал к ней. «Что же случилось?» – размышлял я, пока пил. «Без сомнения, темнота и червеобразная тварь – какое-то наказание для тех, кто покусился на чужой ранг. Теперь понятно, почему Маленкорх прибег к магии, отнимая ранг у Гунальфа. Заметал следы, и, видимо, удачно. Маг из него отменный. Напившись, я вернул кружку рабыне. Поймав ее злющий взгляд, произнес: «Знаешь, твой Анника ничем не лучше эльфов. Не смей, заткнись». Командный голос действовал на нее безотказно. Сказывалось суровое воспитание, состоящее из наказаний, боли и унижений. Борьба за свободу – это прекрасно. Но, что вы предлагаете взамен? Сделать рабами эльфов, а Лоталли стать хозяевами? Это справедливо, может быть, но также и бессмысленно. Я вспомнил, как Лотали добивали раненых эльфов. Справедливо, закономерно, но неправильно. А как правильно? Да черт его знает. Так вам никогда не победить, продолжил я. Как бы эльфы ни ненавидели друг друга, они объединятся, чтобы уничтожить вас, до последнего вольного Лотали. А от тех, кто за стеной, вам не стоит ждать помощи. Вы просто поменяете одних хозяев на других. Это неправда. Твое дело, верить мне или нет. Я же просто дам тебе совет. Беги отсюда. Беги к своим вольным сородичам в леса. Если у тебя не хватает на это храбрости, можешь просто остаться со мной. Но тогда не говори ни слова о свободе. Она задумалась. Нож исчез под одеждой. Господи Боже, до мгновения назад меня пыталось проглотить хтоническое чудовище, а я веду разговоры о борьбе, свободе и справедливости. Я откинулся на подушку и закрыл глаза. Тело горело и зудело. Болела голова. Первобытный ужас накатывал волнами вместе с воспоминаниями о распахнутом черном провале, из которого несло жутким холодом. Но с каждым разом страх становился все слабее. Хлопнула дверь. Я открыл глаза. Передо мной стояла Алета. Взглянув на рабыню, она коротко приказала: «Вон отсюда». Домета скользнула за дверь, одарив меня на прощание каким-то странным взглядом. «Ты сумасшедший!» — накинулась на меня Алета. «Как ты до такого додумался? Зачем? Ты же знаешь, что бывает с теми, кто пытается сорвать чужие ранги. Безумец! Я действительно не знал. Я и сейчас не представлял, что же со мной произошло, но благоразумно умолчал об этом. Это было ужасное зрелище», — продолжала Алета. «Ты то исчезал, то появлялся вновь, кричал от боли. Священный свет, как же это было жутко! Но почему демоны не забрали тебя? Демоны! Так вот, что за склизкая тварь пыталась сожрать меня? Демон! И уже не первый встреченный мной в этом мире. Не знаю. Одеяло сползло с меня. Какая интересная татуировка. Палец эльфийки заскользил по обводам печати. Я чувствовал ее нежное, холодное прикосновение. Что она означает? Что меня так просто не сожрать, даже демону, рассмеялся я, а про себя подумал, ведь это вполне может оказаться правдой. Чем там все закончилось? Спросил я. Алета подняла на меня глаза, в них горело восхищение. Я не знаю, но Маленкорх теперь обладает всего 4 рангами, а значит будет, как 4, я ведь все отнял у него. Она хихикнула. Гун, ты иногда, как младенец. Маленкорх ведь из благородной семьи, а благородная кровь при рождении наделяет 4 рангом. Только не говори, что ты не знал об этом, и ниже этого уровня ему никогда не упасть, это невозможно. Благородная кровь, что-то мелькало в моей памяти об этом, в самый первый день, как я попал сюда. То есть выходит, обычный эльф может упираться всеми ногами и руками, добывая себе ранг выше 3. Первый он получает при рождении, второй при достижении совершеннолетия, а третий – зрелости. А дальше он может и не продвинуться. На все воля священного света, а в его воле пойди разберись. Зато эльфы благородного происхождения, ниже 4 даже упасть не могут. Надо же, как удобно. Так, постойте, ведь благородные, так же, как и все, получают жемчужины за рождение, совершеннолетие и зрелость. То есть, к взрослой жизни они подходят с уже готовым 7 рангом, после которого могут выбрать свой путь, воителя, жреца, целителя или мага. А бедняге Гунельфу даже этого не дали, стоило лишь ему получить черную жемчужину, как хлоп, и он на нулях. «Ты как будто недоволен», — произнесла Алета. «Теперь ты с Маленкорхом одного уровня. Никогда не думала, что кто-нибудь так унизит Хальвина. Я потрогал свое ожерелье из белых жемчужин. Действительно 4, а до схватки с Маленкорхом их было 3. Священный свет обратил на меня свой взор. «А ты?» – спросил я. «Все еще служишь Маленкорху?» «Я ушла, я ведь не могу подчиняться эльфу с меньшим рангом, а у меня их 5, если ты не заметил». «Ладно, Гун, я ведь не просто так пришла. Тебя зовут на совет. Не знаю зачем, не спрашивай. Зови свою рабыню, пусть она поможет тебе одеться и пошли, я помогу добраться». «До мету мы так и не дозвались. Тебе надо примерно наказать свою рабыню», — сказала Алета и промурлыкала: «Я могу помочь, если ты пока не в силах, но пока я не против послужить тебе». О том, куда подевалась рабыня, у меня были свои соображения. Не удивлюсь, если прямо сейчас она выскользнула из эльфийского лагеря и, скрываясь в зарослях, двинулась в сторону разбитого воинства Ринаанники. Алета помогла мне собраться. Мое тело покрывали ожоги, словно меня облили слабой кислотой, память о скользких объятиях демона. Прикосновение одежды отдавалось болью. Наконец, кое-как одевшись, мы двинулись к дому Дуэндала. Стража безмолвно пропустила нас, и мы вновь оказались в комнате, где произошел наш поединок с магом. На этот раз в комнате навели порядок. Эфилита, Дуэндал и Глиндрик сидели в высоких креслах. Как ни странно, Маленкорх находился здесь же, рядом с остальными. Они смотрели на меня словно на восставшего мертвеца или опасного безумца. Особенно напряженным выглядело лицо Эфилиты. Когда я вошел в комнату, она сжалась в своем кресле, вцепившись в подлокотники. Хорошо, может быть, ее желание убить меня пойдет на спад, и тут я заметил нечто необычное. Точнее, не совсем то, что я себе представлял. Маленкорх, как я уже говорил, сидел вместе с остальными. Даже следа былой надменности не было на его лице. Глаза смотрели на меня настороженно. Он боялся меня, но не это главное. Его забинтованная рука лежала на груди. Белая повязка резко контрастировала с зелено-голубым камзолом. А над бинтами, на шее мага висели 9 черных жемчужин. 9. Почему? Ведь Алета говорила о 4. Я бросил взгляд на эльфийку, но и она стояла в полном изумлении, смотря на своего бывшего повелителя. КХМ, Гунельф, начал Глиндрик. Но я прервал его. Они боялись меня. Ну как минимум относились с опаской. Этим надо было воспользоваться. «Подожди», — резко сказал я, — «вчера, рискуя всем, вплоть до своей души, я лишил Хельвина Маленкорха его рангов. Он благородной крови, и пасть ниже 4-го не мог, но что я вижу? Хельвин Маленкорх сохранил свой ранг. Кто объяснит мне, почему?» Эфилита еще больше вжалась в кресло. Дуэндал невозмутимо молчал. На лице Маленкорха появилось злобное выражение, но открывать рот он не посмел. «Дело в том», — Гунельф ровным голосом произнес Глиндрик, — волей священного света Хельвин остался жив, во вчерашнем поединке. Его взгляд говорил мне, я же говорил тебе убить его, от скольких проблем мы бы тогда избавились. Хельвин, продолжил жрец, относится к могущественной семье. Кроме того, он хорошо проявил себя, занимая место мага гарнизона, да и в гильдии его ценит. Я не буду юлить, и скажу открыто, фигура Хельвина Маленкорха и Рида очень весома в доме солнечной короны и мы, совет гарнизона, вчера обратились с мольбой к священному свету, чтобы он позволил Хельвину сохранить его ранг. Как видишь, священный свет откликнулся на наши мольбы. Ранг был возвращен, но на один меньше, что говорит о высшей справедливости такого решения. Хрестоматийное, а что, так можно было. Воля священного света, действуя, и он обратит на тебя свой взор, чувство ранга. Фуфло все это, сказки для неудачников, добывающих свой статус кровью и потом. Всего лишь благородное происхождение, могущественная семья и желание сохранить статус-кво, и вуаля, ничего страшного в том, что твои ранги посыпались на землю, превращаясь в пыль. Всего лишь достаточно обратиться с мольбой. Мое лицо исказилось от ярости. Предотвращая вспышку негодования, Глиндрик встал и поднял руку. Также совет постановил считать Гунельфа Виспара невиновным по всем обвинениям, предъявленных ему. Никто не смеет попрекнуть Гунельфа Виспара ни одним деянием, совершенным им во время службы в гарнизоне. Такова воля священного света. Он перевел дух и продолжил. Разбирательство по поводу вины Хельвина Маленкорха передать в совет гильдии. Только он может вынести решение по вине или невиновности Хельвина. До тех пор никто не может упрекнуть его ни одним деянием, совершенным им на службе в гарнизоне. Глиндрик испытывающий посмотрел на меня, как бы говоря, «Ты понял меня, и еще». Отныне и до решения совета гильдии Хельвдану Маленкорху Риду и Гунельфу Виспару Маю запрещается враждовать. Нарушитель закона ответит по всей его тяжести. Я все сказал. Я раздумывал над сказанным Глиндриком. Что ж, хорошо, что меня больше ни в чем не обвиняют. Маленкорх, судя по всему, потерял весомую часть былого авторитета. Он вел себя тише мыши. Но он все еще весомая фигура, и думаю, когда шок от потери ранга и поражения пройдет, он еще попытается досадить мне, хотя, может быть, его, да и Филиту тоже, удержит от враждебных действий, мое возвращение из небытия, или как там называется эта обитель демонов, где я повстречал невероятно мерзкую скользкую тварь, титанических размеров. Кто-то ворвался в комнату, вновь появившийся явно спешил. Я повернулся на звук шагов и увидел одного из эльфов, состоящих в свите Дуэндала. Он практически вбежал в центр комнаты, преклонил колени перед сидящими в креслах высокоранговыми эльфами. «Господа, у меня прекрасные новости. Разведчики докладывают, что армия тьмы отступила». Все оживились. Признаться, меня новость тоже порадовала, будто я перелистнул непростую страницу жизни, и сейчас передо мной чистый лист, на котором я волен писать все что угодно. «Мы победили!» — воскликнул Дуэндал. «Гая! Гая!» — крикнули все собравшиеся в комнате. «Раз, мы, наконец, закончили наше разбирательство», — произнес Дуэндал, — «давайте займемся делами. В первую очередь, надо убедиться, что сведения верные». Дуэндал подозвал эльфы, принесшего добрую весть, и принялся о чем-то его расспрашивать. Эфилита уже успокоилась, изящно встала со своего кресла, направилась к выходу. На меня она старалась не смотреть. Глендрик напротив, подойдя, положил мне руку на плечо. «Думаю, родич, ты не откажешься от приглашения пожить в моем доме до конца нашей службы, благо осталось всего 5 дней. Я прекрасно знал цену всем его родич и прочее, поэтому не собирался доверять хитрому жрецу». «А как же Дуэндал?» — спросил я. «Я ведь состою в его свите». Глендрик усмехнулся. «Думаю, воитель будет не против, если ты пока побудешь в моей. Если ты согласен, то я улажу дела с ним». Я кивнул. Мне, собственно, было все равно, в чьей свите состоять. А судя по предложению Глендрика, воитель не очень хотел видеть меня у себя дома. Надеюсь, лишь потому, что я служил живым напоминанием о его неблаговидном поступке. «Алета!» — каркающий голос Маленкорха раздался рядом. «Идем!» Алета дернулась, сделала пару несмелых шагов следом за Маленкорхом, но я ухватил ее за руку. «Она больше не служит тебе», — сказал я. «Я ее не отпускал». Змеиная улыбка искривила губы мага. «Быстро же он очухался от страха передо мной. Ты тут недолго побыл эльфом 4-го ранга, а Алета эльф не может служить тому, кто ниже ее, а обратно на службу она не просилась». Алета шагнула назад и практически прижалась ко мне. Стоящий рядом Глендрик не упустил случая поддеть Маленкорха. «А ведь он прав, Хальвин. Сейчас по закону тебе никто не служит. Я же готов предоставить жилище госпоже эльф, если она того пожелает». Маленкорх прожег нас взглядом, резко повернулся и молча зашагал к выходу. «Знаешь, Глендрик, я посмотрел прямо в глаза жрецу, я иногда тебя не понимаю, то ты заступаешься за меня, то готов продать». Взгляд Глендрика стал холодным. «Я тебе все сказал тогда, в тюрьме. Хочешь играть во взрослые игры? Соответствуй. Сейчас ты вновь похож на того Гунальфа, которого я знал, целеустремленного, бесстрашного, готового на все, чтобы подняться в статусе. Пока ты будешь таким, я буду тебе верным другом. И в следующий раз прислушайся к моему совету». Это он про то, что я не убил Маленкорха. Взглянув на Алету, я подумал, что поступил все-таки правильно, сохранив жизнь своему ненавистнику. Последние 5 дней прошли на удивление спокойно. Разношерстная армия короля Гурвара ушла. Поиски по ближайшим лесам и рощам тоже не дали результатов. Разбитая армия повстанцев Латалли затерялась в дебрях. Дамета, моя рабыня, так и не объявилась. Наверное, последовала моему совету и бежала. Я был рад за нее, потому что вскоре начались разбирательства. Кто подал сигнал Аннике, кто пособничал восставшим. Все это сопровождалось пытками. Мне вновь стало неприятно, что я принадлежу к народу, считающих себя выше всех остальных. С Эфилитой, Маленкорхом и Дуэндалом я практически не виделся, да и не особо желал. С Глендриком тоже. Он занимался какими-то своими делами и, кажется, вовсе забыл о моем существовании. Алета немного пришла в себя, привыкая к вольной жизни. Глендрик, кстати, сдержал слово и выделил Алите такую же крашеную комнатушку, как и мне. По лагерю про меня распространялись слухи, дескать, Гунальф на глазах всех высокоранговых эльфов вступил в схватку с демоном и одолел его. Я был не против. Жемчужин, правда, от этого не прибавлялось, но авторитет мой значительно возрос. Наконец, со стороны, незащищенной стеной, зазвучали трубы. К нам пришла смена. Гарнизон Дома Небесных Созвездий. Во, как поэтично. Вместе со сменой пришла и горькая весть. Извечные враги нашего дома, дом безмятежной пустоты, воспользовавшись тем, что лучшие воины солнечной короны находятся в бастионе, совершили набег на наши земли, разорили селения, сожгли запасы и унесли ценности. У эльфов, нет, у нас огромные проблемы. Рано или поздно Анарх отпадет под гнетом собственных противоречий, и будет уже неважно, кто воспользуется этим. Орки и гоблины за стеной или жаждущие мести Лоталли. Эльфам нужен единый правитель, чтобы держал все эти дома за глотку, не позволяя разгораться междоусобицам. Эта мысль так запала мне в голову, что я постоянно раздумывал над ней, пока мы собирались. Алета согласилась ехать со мной. Что ж, отлично. Под грохот барабанов и вой труп, мы двинулись колонной на юг, оставляя за спиной стену, бастион и опасности, грозящие оттуда. Впереди меня ждал дом, в котором я никогда прежде не был.